Лига наций УЕФА. Международный турнир сборных Европы, который проводится под руководством УЕФА. Лига наций УЕФА проводится по нечетным годам, в которые нет чемпионатов мира и Европы, и должна заменять товарищеские матчи, которые в последние годы потеряли значение и не вызывали интереса у публики. По итогам Лиги наций УЕФА сборные получают возможность пробиться в финальный этап чемпионата Европы, если им не удалось этого сделать через отборочный турнир. Участие в турнире принимают все 55 европейских сборных. Команды, согласно с местом в рейтинге УЕФА, перед первым розыгрышем Лиги наций УЕФА распределили по дивизионам А, Б, С, Д. Между ними производится ротация в зависимости от результатов. Кубок Америки. Копа Америка. Кубок Америки. Футбольный турнир, проводимый под эгидой Конмебол среди национальных сборных стран Южной Америки. Первый розыгрыш прошел в 1910 году, еще до основания Конмебол, поэтому не признается в качестве официального. Первый признанный турнир прошел в 1916 году. Кубок Америки – старейший из существующих международных континентальных футбольных турниров. Он на 44 года старше чемпионата Европы. Периодичность розыгрышей неоднократно менялась. С 2007 года турниры организовывали раз в 4 года, вплоть до 2019 года. Однако в этот период был также проведен и дополнительный Кубок Америки столетия в 2016 году. Турнир впервые прошел за пределами Южной Америки и был приурочен к столетию первого континентального первенства. В 2020 году планировалось сменить периодичность Кубка Америки и синхронизировать его с чемпионатами Европы. Однако из-за пандемии коронавируса оба турнира были перенесены на 2021 год. В Кубке Америки участвуют все 10 стран-членов Конмебол: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор. С 1993 года для участия в турнире также приглашаются сборные из других регионов, как правило, из зоны Конкакаф. Наибольших успехов за два десятилетия добилась сборная Мексики. Рекордсменами по числу побед в Кубке Америки, включая чемпионаты до 1967 года, являются его первый чемпион, сборная Уругвая, и действующий обладатель трофея, сборная Аргентины, 15 раз становившиеся победителями первенства. Первый непризнанный официально турнир назывался Кубок столетия Майской революции. Он прошел в Аргентине в 1910 году. Там же, в Аргентине, состоялся чемпионат в 1916 году. Он вошел в программу празднования столетия независимости страны. Участие приняли, кроме команды хозяев, сборные Бразилии, Уругвая и Чили. Во время проведения турнира этими четырьмя футбольными ассоциациями была учреждена Конфедерация Южноамериканского футбола, Конмебол, которая задним числом признала чемпионат официальным. С 1916 по 1975 год чемпионаты разыгрывались нерегулярно. Иногда были случаи, когда сборные присылали на турнир вторые составы либо молодежные команды. Лишь в 1975 году в Кубке Америки приняли участие все 10 стран-членов Конмебол. Турниры 1975, 1979 и 1983 годов были проведены по иной системе. Турнир проходил не в какой-то определенной стране, а по системе с разъездами. То есть на всех стадиях соперники встречались дважды – дома и в гостях. С 1987 года Турнир снова проводится в одной стране. На Кубке Америки 1993 года в Эквадоре впервые участвовали приглашенные команды – сборные Мексики и США. Изменилась и система розыгрыша. Команды играли в трех группах, и 8 из них выходили в четвертьфинал. Мексика вышла в финал, где уступила Аргентине 1-2. Мексика и США были приглашены на турнир и в 1995 году в Уругвай. Сборная США вышла в полуфинал, где проиграла Бразилии, действующему чемпиону мира, со счетом 0-1. В финале на стадионе Сентенарио бразильцы уступили хозяевам, футболистам Уругвая. Игра закончилась со счетом 1-1, а по пенальти Уругвай взял вверх 5-3. Чаще всего турнир принимала Аргентина 9 раз, Уругвай и Чили по 7, Перу и Бразилия по 6, Эквадор 3, Боливия 2, Парагвай, Колумбия и Венесуэла по одному разу. В 2016 году, по случаю столетия Копа Америка, турнир организовали за пределами континента, в США, пригласив сразу 6 сборных. Мексика, США, Гаити, Панама, Коста-Рика и Ямайка. Кубок африканских наций. Кубок Африки – главное соревнование национальных сборных, проходящее под эгидой Африканской конфедерации футбола – КАФ. Первый турнир прошел в 1957 году, то есть соревнованию столько же лет, сколько и самой КАФ. С 1968 года турнир проводится регулярно раз в два года. Начиная с 2013 года, турнир начал проводиться в нечетные годы и, таким образом, перестал проходить в годы проведения чемпионатов мира. Первый турнир прошел в 1957 году в Хартуме при участии всего трех сборных – Египта, Судана и Эфиопии. Турнир выиграли египтяне. В финальном матче они со счетом 4-0 победили Эфиопию, причем все 4 мяча забил Эль-Диба. Участие в турнире планировала и сборная Южной Африки. Она должна была сыграть в полуфинале с Эфиопией, но южноафриканцы соглашались прислать команду, состоявшую только из белых или только из черных игроков. КАФ же требовала прислать смешанную команду. В итоге Южная Африка отказалась от участия в турнире и вышла из КАФ. До своего повторного включения в конфедерацию в 1992 году ЮАР не принимала участия в международных соревнованиях на африканском континенте. Те же три команды приняли участие во втором чемпионате, который был проведен в Египте в 1959 году. Команды играли по круговой системе. Чемпионами вновь стали египтяне. Они обыграли Эфиопию со счетом 4-0, хет-трик сделал Гори, и Судан 2-1. Число независимых государств в Африке стремительно выросло в начале 1960-х. Постепенно увеличивалось и количество участников турнира. В 1968 году заявились 18 сборных, был организован отборочный турнир. 6 лучших команд выходили в финальный этап, а хозяин первенства и действующий чемпион допускались без отборочных игр. Кубок Азии. Кубок Азии – главное соревнование национальных сборных Азии по футболу, проводимая под руководством Азиатской конфедерации футбола, АФК. Соревнования проводятся каждые 4 года, начиная с 1956 года. Победитель провозглашается чемпионом Азии. В 1956-1968 годах турнир проводили по круговой системе. С 2019 года в турнире принимают участие 24 сборные, до этого от 4 до 16 сборных в разные годы. Золотой кубок Конкакаф. Золотой кубок Конкакаф – главный футбольный турнир национальных сборных стран, входящих в Конкакаф. Проводится каждые два года. До 1991 года назывался чемпионатом наций Конкакаф. Первое соревнование для национальных сборных региона прошло в 1963 году в Сальвадоре. С 1973 по 1989 год турнир проводился в качестве финала квалификационного турнира на чемпионат мира. В 1991 году Конкакаф возродила турнир под нынешним названием. Золотой кубок неизменно проходит в США, и дважды совместно с ними соревнования проводила Мексика. В турнирах с 1996 по 2005 год участвовали приглашенные команды из Южной Америки, Африки и Азии. До формирования в 1961 году Конкакаф, которая стала результатом слияния Футбольной конфедерации Центральной Америки и Карибских островов Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol, CCCF, и Североамериканской футбольной конфедерации North American Football Confederation, NAFC. Каждая из конфедераций проводили свой турнир для национальных сборных. CCCF провела с 1941 по 1961 год 10 турниров, в которых 7 раз первенствовала Коста-Рика и по одному разу Сальвадор, Панама и Гаити. NAFC провела 2 турнира. Оба раза победила Мексика. Лучшим бомбардиром турнира является Хавьер Эрнандес, забивший в 10 матчах 11 голов. В 1963 году новый объединенный турнир получил название «Чемпионат наций Конкакаф». Первый розыгрыш прошел в Сальвадоре. Турнир проходил каждые два года. В 1973 году турнир стал также региональным финалом квалификационного турнира на чемпионат мира. В таком виде прошли еще два турнира в 1977 и 1981 годах. В 1985 и 1989 годах финальный турнир не проводился вовсе. Чемпионом Конкакаф объявлялся победитель квалификационного турнира, однако никакого трофея не вручалось. В 1991 году чемпионат был возрожден под названием «Золотой кубок Конкакаф». С тех пор его обладателями становились 7 раз Мексика, 6 раз США и 1 раз Канада. В турнире участвуют 12 команд. 3 представителя Северной Америки – Канада, Мексика, США – проходят без квалификации. 5 представителей Центральной Америки определяются на Центральноамериканском кубке. 4 представителя Карибского бассейна определяются на Карибском кубке. Команды разбиты на 3 группы по 4 команды. В плей-офф выходят 2 лучшие команды из каждой группы и 2 лучшие команды из занявших третьи места. Кубок конфедераций FIFA. Турнир национальных сборных, проводившийся под эгидой FIFA с 1997 по 2017 год, отменен в 2019 году. Кубок конфедераций появился из соревнования Кубок короля Фахда, который проходил по похожей схеме в Саудовской Аравии в 1992 и 1995 годах. В 1997 году FIFA организовала первый официальный кубок и утвердила его проведением каждые два года, а затем приняла решение проводить раз в 4 года. Начиная с 2001 года, за исключением турнира 2003 года, имел статус генеральной репетиции чемпионата мира, проводился за год до Мундиаля в стране-организаторе. В турнире принимали участие 8 команд. Сборная страны-хозяйки чемпионата мира, победитель предыдущего чемпионата мира, а также победители турниров, которые проводят конфедерации члены FIFA. От УЕФА чемпион Европы, в том случае, если титулы чемпионов мира и Европы были у одной команды, то финалист чемпионата Европы. От CONMEBOL – обладатель Кубка Америки, если им была сборная чемпион мира, то финалист. От CAF – обладатель Кубка Африки. От АФК – обладатель Кубка Азии. От CONCACAF – обладатель Золотого Кубка. От ОФК – обладатель Кубка Океании. На первом этапе команды играли в группах. По две лучшие выходили в полуфинал. За всю историю турнира Кубка Конфедерации FIFA его победителями становились 6 сборных. Аргентина, Дания, еще как Кубок Короля Фахда, Бразилия 4, Мексика, Франция 2 и Германия. Последним победителем турнира стала сборная Германии, завоевавшая Кубок Конфедерации в России в 2017 году. Сборная России выступила на Кубке Конфедерации FIFA в 2017 году на правах команды страны-организатора ЧМ-2018. В первом матче россияне проиграли португальцам. Криштиану Роналду, номер 7, все же заставил капитулировать вратаря Игоря Акинфеева.